Книга вторая. Земля насмешек. Глава 18. Теперь вся смертность — игрушка, вздор. Уильям Шекспир, Макбет. «Я думаю», — с нажимом сказала миссис Раш Марвел, кладя номер Morning Post на стол рядом с приборами, в которых ей подали завтрак. «Я думаю, что его поведение просто позор». Мистер Раш Марвел, худощавый джентльмен с чисто выбритым лицом землистого цвета, во всех движениях которого ощущалась какая-то виноватость и даже испуг, торопливо поднял взгляд. «О ком вы говорите, моя дорогая?» – поинтересовался он. «Ну как же, об этом злополучном молодом человеке, Брюсе Эрингтоне. Как ему не стыдно!» И миссис Марвел, поправив на своем маленьком носике очки, уставилась на мужа с упреком. «Только не говорите мне, Монтек, что вы забыли о связанном с ним скандале. В прошлом году он в самый разгар сезона отправился в путешествие на своей яхте в Норвегию, взяв с собой троих самых близких друзей. Мне говорили, что все они распутники. Так вот там он вел ужасно распутный образ жизни, совращал всех крестьянских девушек, которые попадались ему под руку, и в конце концов женился на одной из них, простой фермерской дочке. Неужели вы не помните? Мы же видели объявление о его свадьбе в «Таймс». Ах, да-да, мистер Раш Марвел принужденно улыбнулся, стараясь смягчить явное раздражение своей лучшей половины, перед которой он испытывал трепет. Конечно, конечно. Печальный случай, явный мезальянс, да-да. Бедный молодой человек. А есть какие-то свежие новости о нем? Прочтите это. Миссис Марвел протянула супругу через стол номер Morning Post, указав кончиком отполированного ногтя на абзац, который задел ее достоинство как женщины, пользующейся достаточным уважением в обществе. Мистер Марвел с преувеличенной тщательностью прочел короткий и совершенно понятный абзац. В нем говорилось: «Сэр Филипп и леди Тельма Брюс Эрингтон прибыли в свой лондонский дом в Принцесс-Гейт из поместья Эрингтон-Мэннер». «Ну что же, моя дорогая», – произнес мистер Марвел, коротко и с тревогой взглянув на супругу. «Я полагаю, что... этого следовало ожидать». «Нет, этого не следовало ожидать», – заявила миссис Раш Марвел, вскинув голову, отчего ее массивный бюст бурно заколыхался. «Разумеется, следовало ожидать, что Брюс Эрингтон будет вести себя по-дурацки, ведь его отец также был дураком. Но я хочу сказать, что вовсе не обязательно было ожидать, что он шокирует общество, привезя в Лондон свою жену-простушку, и при этом надеется, что мы ее примем. Это же просто скандал. Сначала у него хватило ума и такта после женитьбы оставаться за пределами города. Какое-то время он провел за границей, а с января находился у себя в поместье в Уорикшире. Причем на этот раз обратите внимание». Миссис Марвел постаралась придать своему лицу максимально значительное выражение. «Никто не был приглашен к нему в поместье, ни одна живая душа. Прежде в зимний сезон там всегда бывало полно народу. Разумеется, теперь он не осмеливается устраивать приемы, поскольку понимает, что люди будут шокированы невежеством его супруги. Это же ясно как день. А теперь он еще имеет наглость привести ее сюда, в общество. Святые небеса, он, должно быть, сошел с ума. Над ним везде будут смеяться, куда бы он ни пошел». Мистер Раш Марвел смущенно почесал костистый подбородок. «Все это ставит вас в несколько неловкое положение», – сочувственно заметил он. «В неловкое? Да просто в ужасное!» Миссис Марвел встала со стула и отряхнула от крошек свой длинный шелковый утренний халат малинового цвета, отделанный серым мехом шиншиллы. «Мне ведь придется ехать с визитом туда, где будет обитать это существо. Только представьте себе. К несчастью, я являюсь одной из самых давних подруг Брюса Эрингтона. Если бы не это, я могла бы как-то избежать такой необходимости. Но в сложившейся ситуации у меня не получится это сделать. Представляю, что это будет за удовольствие – общаться со здоровенной толстой крестьянкой, которая, я уверена, сможет говорить только о рыбе да о китовом жире. Это в самом деле просто отвратительно». Мистер Раш Марвел позволил себе легкую улыбку. «Давайте будем надеяться, что все обернется не так уж ужасно», сказал он успокаивающим тоном. «Но знаете, если она в самом деле окажется простолюдинкой и, к тому же, совершенно необразованной, может, нам будет очень мягко, ненавязчиво поставить ее на место. Очень ненавязчиво». И супруг миссис Раш Марвел взмахнул костлявой рукой, видимо, полагая, что этот жест все объяснит. Однако миссис Марвел, хотя и отнеслась к его предложению благосклонно, все же не приняла его. «Вы ничего в таких вещах не понимаете», сказала она с легким раздражением. «Не вмешивайтесь ни в свое дело, Монтек, не вам об этом судить. Ваш мозг приспособлен для понимания норм в юридическом смысле, но неписанные законы, которые действуют в высшем обществе, вам недоступны. Вы никогда и не оказались бы в высшем обществе, если бы не я. Вы и сами прекрасно это знаете». «Любовь моя», — сказал мистер Марвел, с кротким восхищением обозревая пышные пропорции супруги. «Я это осознаю. Я всегда готов отдать вам должное. Вы замечательная женщина». Миссис Марвел улыбнулась, немного смягчаясь. «Понимаете», — снизошла она до объяснений, «вся эта история вызывает у меня большое разочарование. Я хотела, чтобы Марсия Ван Клапп вышла замуж за Эрингтона и получила этот приз. Это была бы такая прекрасная пара, деньги с обеих сторон. И Марсия именно та женщина, которая смогла бы присматривать за поместьем Уорикшире. Иначе, на мой взгляд, там скоро все превратится в руины». «А, да», — легко согласился мистер Марвел. «Ван Клапп хорошая девушка. Очень хорошая. У нее от женихов отбою нет». «Значит, вы считаете, и места там красивые, просто восхитительные. Но одна из лучших комнат в доме, где в прошлом был будуар леди Эрингтон, полна грязной старомодной мебели, а Брюс Эрингтон никому не позволяет до нее даже дотронуться. Он настаивает на том, что все в ней должно остаться, как при жизни матери. Ну разве это не смешно? Величайшая нелепость. То же самое с отцовской библиотекой. Там Брюс Эрингтон тоже не дает ни к чему прикасаться. А между тем потолок нуждается в свежей побелке. А на окна просятся новые занавески. И в доме полно подобных вещей. Марсия бы прекрасно со всем этим справилась. У нее в доме все новое и свежее. Американцы все делают очень быстро. И у Марсии нет никаких дурацких сантиментов по отношению к старым вещам. «Она могла бы даже развесить там новые картины, а старые убрать», заметил мистер Марвел, предприняв слабую попытку выразить легкий сарказм. Его супруга метнула на него настороженный взгляд, но в итоге тоже едва заметно улыбнулась. Она не была лишена чувства юмора. «Ерунда, Монтек. Она разбирается в ценности предметов и искусства лучше, чем так называемые знатоки. Я не позволю вам высмеивать ее. Бедная девушка, у нее действительно были планы на Брюса Эрингтона. Вы ведь помните, он проявлял особое внимание к ней на балу, который я дала непосредственно перед его отъездом в Норвегию. Он и вправду, кажется, проявлял довольно заметный интерес к ней», — сказал мистер Марвел. «Узнав, что он женился, она приняла это близко к сердцу?» «Я надеюсь, что нет», — ответила миссис Марвел с надменным видом. «В ней слишком много здравого смысла. Она лишь сказала: ладно, значит, мне следует держаться Машервилла». Мистер Марвел вежливо кивнул. «Восхитительно, просто восхитительно», пробормотал он негромко с легким смешком. «Очень умная девушка, просто поразительно смышленная, и, надо признать, Машервилл далеко не самый плохой молодой человек, он ведь старинного рода». «Да, титул – это важно», – отреагировала его жена. «Но денег у него нет, или, во всяком случае, их очень мало». «Разве Марсия недостаточно богата, чтобы покрыть любой дефицит?» – мягко поинтересовался мистер Марвел. «Американским женщинам денег всегда недостаточно», — заявила миссис Марвел. «Вы знаете это так же хорошо, как я. А бедная милая миссис Ван Клапп уже так настроилась на подходящую партию для ее дочери. Я определенно обещала, что она получит Брюса Эрингтона. Так что все это в самом деле ужасно». Миссис Марвел встала и горделиво прошлась по комнате, время от времени останавливаясь, чтобы полюбоваться собой в зеркале над каминной полкой. Ее муж тем временем снова принялся внимательно изучать номер «Таймс». «Монтек!» – внезапно громко произнесла его супруга. Мистер Марвел от неожиданности выронил газету. «Что, моя дорогая?» «Сегодня утром я отправлюсь к Кларе Уинслей и посмотрю, что она собирается предпринять по поводу всего этого. Бедная Клара, должно быть, вся эта история вызывает у нее отвращение». «Эрингтон ведь и ей нравился, верно?» – осведомился мистер Марвел, аккуратно складывая «Таймс». «По-видимому, он собирался взять газету с собой, чтобы спокойно прочитать ее в суде». «Нравился? Ну, как вам сказать?» Миссис Марвел, еще раз заглянув в зеркало, аккуратно поправила ханитонские кружева на своей массивной шее. «Он ей не просто нравился, это кое-что посерьезнее. Хотя, конечно, ее чувства не выходили за рамки приличий и все такое. По крайней мере, я так полагаю. Она была очень дружна с ним. Я думаю, с ее стороны это было одно из тех эмоциональных, сугубо духовных увлечений, которые так редко встречаются в этом испорченном мире». Миссис Марвел вздохнула, а затем внезапно снова вернулась в совершенно прагматичное расположение духа. «Да, я отправлюсь к Кларе Уинслей, а затем поеду к Ван Клаппам и привезу Марсию к нам на обед. Я полагаю, вы не возражаете?» «Возражаю?» Мистер Марвел сделал жест, исключающий подобное предположение, и изумленно воздел глаза к потолку. Как будто он когда-либо осмеливался возражать против чего-то, чего хотела его жена. Миссис Марвел милостиво улыбнулась мужу, который подошел к ней и почтительно поцеловал в прохладную гладкую щеку, прежде чем отправиться на работу в юридическую контору в Сити. Когда он ушел, она отправилась в свой небольшой будуар и более часа посвятила написанию писем и ответам на приглашение. Она была по-своему важной персоной в обществе. Своим бизнесом она сделала знание всего про всех. Ей нравилось вмешиваться в личные дела других людей, она умудрялась отслеживать подноготную каждой семьи. Кроме того, она очень часто выступала в роли свахи и обожала брать под свое почти материнское покровительство молодых леди, вводить их в правильные дома. А когда, как случалось нередко, какой-нибудь знатный американец с большими деньгами, но не имеющий влияния в местном обществе, предлагал ей 300 или 400 гиней за то, чтобы она познакомила его дочь с представителями местной знати и удачно выдала замуж, миссис Раш Марвел весьма изящно принимала взятку и делала для девушки все возможное. Это была женщина довольно приятной внешности. Высокая, дородная, осанистая. Она обладала способностью выделяться среди других людей, хотя в ее лице не было ничего необычного, и более того, ее носик казался непропорционально маленьким по сравнению с остальными весьма крупными чертами и корпулентным телом. Однако она совершенно очаровательно улыбалась и была весьма приятна в общении, так что в том кругу, где она вращалась, ею восхищались. Девушки ее просто обожали и писали ей трогательные, сентиментальные письма, полные сладких, льстивых слов. Замужние леди, оказавшиеся на грани скандала, обращались к ней со своими проблемами за помощью. Престарелые вдовы, мучимые ревматизмом или непослушанием дочерей, рассказывали ей о своих трудностях, и миссис Марвел с сочувствием выслушивала и их. Словом, в ее голове было сосредоточено столько всякой личной информации о других людях, что ей частенько не хватало времени, чтобы разобраться со своими собственными заботами. Мистер Раш Марвел. А впрочем, зачем описывать этого джентльмена? Он был обыкновенным ничтожеством, и его знали просто как мужа миссис Раш Марвел. Он понимал, что является пустым местом, и в отличие от многих других мужчин, находившихся в таком же положении, был им вполне удовлетворен. Он бурно восхищался своей женой и никогда не упускал возможности максимально польстить ее самолюбию. Так что в целом супруги, можно сказать, были отличными друзьями и жили в куда большем ладу, чем большинство людей, состоящих в браке. Было около полудня, когда небольшая и аккуратная карета миссис Раш Марвел, запряженная парой лошадей, остановилась у большого особняка лорда Уинслия на Парк-Лейн. Дверь ей открыл весьма внушительной внешности лакей с суровым выражением на несколько раскрасневшемся после завтрака лице. Когда он увидел, кто прибыл с визитом, оно смягчилось, и на нем даже появилась улыбка. «Я полагаю, леди Уинсли дома, Брикс?» – спросила миссис Марвел тоном женщины, знающей, как правильно общаться с прислугой. «Да, мэм», – протянул Брикс, оценив фасон шляпки миссис Марвел и мысленно прикидывая ее стоимость. «Ее светлость у себя в будуаре». «Я пройду прямо туда», – сказала миссис Марвел, войдя в холл с твердым намерением пересечь его. Двигалась она весьма уверенно, осознавая важность своей персоны. «Не нужно объявлять о моем приезде». Брикс закрыл дверь, ведущую на улицу, поправил напудренные волосы и задумчиво поглядел вслед визитерши. Затем он подмигнул ей вслед, что потребовало от него немалых мимических усилий, и ухмыльнулся. После этого он неторопливо вернулся в небольшую приемную, где лежал на столе номер журнала World с неразрезанными листами. Взяв принадлежавший его хозяину нож для бумаги, сделанный из слоновой кости, он ликвидировал это небольшое неудобство, опустился в обитое бархатом кресло и, зевая во весь рот, погрузился в чтение страниц, которые его заинтересовали. Тем временем миссис Марвел, которая продолжала идти через холл в сторону будуара, едва не сбил с ног симпатичный молодой человек лет 12. Он неожиданно наскочил на нее и с громким смехом заключил в шутливые объятия. У мальчика было приятное открытое лицо, голубые глаза и густые кудрявые темные волосы. «Хелло, Мимси!» – воскликнул молодой джентльмен. «Вот вы и снова здесь. Вы хотите повидаться с папой? Он там!» И молодой человек указал на ту самую дверь, откуда появился сам. «Он проверяет мои письменные упражнения в латыни. Сегодня я уже получил 5 хороших отметок, так что днем пойду в цирк. Разве это не здорово?» «Дорогой мой Эрнест!» – довольно сердито, но все же с легкой покровительственной улыбкой сказала миссис Марвел. «Было бы очень хорошо, если бы ты не вел себя так шумно. Ты чуть не сбил с меня шляпку». «Ну, не сбил же!» – снова рассмеялся Эрнест. «Она сидит на вашей голове совершенно прямо, как и до этого. Погодите-ка минутку». Мальчик взмахнул в воздухе карандашом. «Среднее перо на ней так и трясется вверх-вниз, и его движения совпадают с движениями вашего носа. Просто красота!» «Вот что! Уходи отсюда, глупый мальчишка!» — сказала миссис Марвел, стараясь не показать, что ее рассмешило поведение подростка. «Возвращайся к своим урокам. Если ты не станешь себя хорошо вести, не будет тебе никакого цирка. Я пришла, чтобы повидаться с твоей матерью». «Мама читает», – заявил Эрнест. «У нас только что побывала Мюди со своей тележкой и привезла много новых романов. Мама хочет прочесть их все до наступления ночи. А на ланч вы не останетесь?» «Эрнест, что ты так расшумелся в коридоре?» – послышался откуда-то мягкий низкий голос. «Я ведь жду тебя, между прочим. Ты еще не закончил работу. А, миссис Марвел, как поживаете?» В коридор вышел лорд Уинслей. Они с миссис Марвел обменялись рукопожатием. «Думаю, вы застанете мою супругу дома», — сказал хозяин особняка. «Она будет просто в восторге, получив возможность повидаться с вами». «А вот этот юный разгильдяй», — сказал лорд Уинслей, с нежностью погладив сына по кудряшкам, — «до сих пор не доделал уроки. Мысль о походе в цирк, видимо, заставила его забыть обо всем. «Папа, ты же сегодня утром пообещал отпустить меня с Вирджилом!» – вскричал Эрнест, для убедительности сплетя пальцы с пальцами отца. Лорд Уинсли улыбнулся. Миссис Раш Марвел с легкой укоризной покачала головой. «Ему в самом деле следовало бы пойти в школу», сказала она с притворной суровостью. «Еще немного, Уинсли, и вы перестанете с ним справляться». «Я так не думаю», ответил лорд Уинсли, хотя на какой-то миг в его серых глазах промелькнуло выражение озабоченности. «Мы с ним очень хорошо ладим, так ведь, Эрнест?» Молодой человек с любовью посмотрел отцу в лицо и энергично кивнул. «Видите ли, в школах юноши получают образование на базе весьма жестких и одинаковых для всех принципов, по одному, так сказать, лекалу, так что там совершенно не остается возможности для того, чтобы человек научился мыслить оригинально. Но я не хочу задерживать вас, миссис Марвел. Вам, несомненно, нужно многое сказать леди Уинсли. Возвращайся же, Эрнест. Если ты хочешь, чтобы я отпустил тебя с Вирджилом, ты должен как следует выполнить все оставшиеся задания». И вежливо откланившись, лорд Уинсли, мужчина с весьма добрым лицом, вместе с сыном, который держал отца под руку и рассказывал ему какие-то свои секреты, которые, похоже, тут же получали сочувственную оценку, снова удалился в библиотеку. Миссис Раш Марвел же посмотрела им вслед с выражением удивления и сомнения на своем приятном лице. Но о чем бы она в этот момент ни думала, она ни за что бы не высказала свои мысли вслух. Наконец, подойдя к двери, задрапированной красивым темно-золотистым плюшем и атласом, она постучала. «Войдите», – раздался изнутри комнаты женский голос, приветливый, но в то же время несколько раздраженный. Миссис Марвел, решив не медлить, вошла. Хозяйка комнаты торопливо вскочила с роскошного стула для чтения, на котором сидела, подставляя для расчесывания свои длинные распущенные волосы весьма строгого, чопорного вида служанки, и издала восторженное восклицание. «Моя дорогая Мимси!» – громко произнесла она. «Это так любезно с вашей стороны, что вы заехали! Вы именно тот человек, которого я хотела видеть!» И леди Уинсли пододвинула к зажженному камину легкое кресло для гостьи. Погода на улице стояла холодная, май, как обычно, выдался в Англии ненастным. Затем хозяйка отослала служанку. «А теперь садитесь, моя дорогая», – пропела она, – «и дайте мне возможность узнать все последние новости». Откинувшись на спинку стула, леди Уинсли рассмеялась и отбросила расчесанные служанкой волосы на плечи. Затем она легкими прикосновениями рук кокетливо задрапировалась в складки своего бледно-розового халата, украшенного валенсиенскими кружевами. Она, безусловно, была очень миловидной женщиной. Высокая, со стройной фигурой, с изящными манерами, которые сделали бы честь королевскому двору. Клара или леди Уинсли вполне заслуживала того, чтобы в обществе ее считали и вполне заслуженно одной из первых красавиц. Мягкий взгляд ее темных, чарующих глаз таил в себе опасность для мужских сердец. Лицо у леди Уинсли было бледное, но кожа имела приятный оттенок сливок и казалась удивительно свежей и гладкой. Небольшой рот имел безупречную форму. Правда, на ее роскошных ресницах все же можно было заметить следы специального удлиняющего карандаша. От нее исходил запах редких дорогих духов и других косметических средств. Да и в целом было что-то не совсем искреннее и натуральное, даже в ее восхитительной улыбке и безупречных манерах. Но лишь очень немногие, да и то отпетые циники, могли аргументированно подвергать сомнению ее физическую красоту. Исключительно они иной раз задавались вопросом, имеются ли у нее достаточные основания для того, чтобы пленять мужчин и будить в них страсть, а также, высокомерно провозглашая свое превосходство, фактически топтать ногами чувства женщин, которые не так красивы и удачливы, как она. Большинство представительниц ее пола, ей завидовали. Но миссис Раш Марвел, для которой период жизненного расцвета был уже позади, и которая, к тому же, завоевывала свои успехи в обществе с помощью только лишь ума и такта, даже при всем желании не могла ранить чувства женщины такой красоты, как леди Уинсли, или каким-то образом вызвать недоброжелательство с ее стороны. Наоборот, миссис Раш Марвел всегда искренне восхищалась людьми, которых природа одарила красотой, и потому теперь смотрела на леди Уинсли сквозь очки с улыбкой безусловного одобрения. «Вы очень хорошо выглядите, Клара», — сказала она. «Кажется, вы минувшим летом ездили в Киссинген, не так ли?» «Именно», — со смехом ответила хозяйка. «Это было чудесно. Полагаю, вы знаете, что Ленни отправился туда следом за мной. Разве это не смешно?» Миссис Марвел в некотором сомнении кашлянула. «Но разве лорд Уинсли даже не пытался сделать вид, что...» Брови леди Клары сошлись на переносице. «О, да, в течение пары недель или около того. Вместе с ним, конечно же, приехал Эрнест, и они все равно ходили повсюду вместе. Мальчику это очень нравилось». «Теперь я вспомнила», — сказала миссис Марвел. «Но я ни разу не видела вас с тех пор, как вы вернулись, Клара, если не считать того случая в парке и еще одного в театре. Вы практически все время проводили в Уинсли-Корт. Кстати, сэр Фрэнсис Леннокс тоже находился там?» «Ну, конечно, естественно», — ответила красавица с хладнокровной улыбкой. «Он таскается за мной повсюду, как собачка. Бедный Ленни!» Гость еще раз многозначительно кашлянула. Что же касается Клары Уинсли, то она разразилась звонким смехом и, встав со стула, милым и изящным движением опустилась рядом с гостьей на колени, словно стараясь ее задобрить. «Да ладно вам, Мимси!» — сказала она. «Вы же не станете пытаться казаться правильной и добродетельной в это время дня. Это было бы просто смешно. Дорогая моя, великодушная, добрая, милая Мимси, вы же не хотите превратиться в чопорную, скучную, вредную миссис Гранди?» Начало примечания. Миссис Гранди – имя, нарицательное для ханжи. Впервые упоминается в пьесе Томаса Мортона «Ускорь плуг». Конец примечания. «Я в это ни за что не поверю. И еще, вы не должны сурово осуждать бедного Ленни. Он такой кроткий, послушный, хороший мальчик. И к тому же вполне симпатичный». Миссис Марвел слегка поерзала в кресле. «Я не хочу говорить о Ленни, как вы его называете», сказала она несколько сварливым тоном. «Но я думаю, что вам следует быть с ним поосторожнее, чтобы дело не зашло слишком далеко. Я же пришла поговорить с вами кое о чем совершенно другом. Что вы собираетесь делать в свете этой истории с Брюсом Эрингтоном? Вы ведь знаете, что, судя по сообщению в сегодняшнем номере «Пост», они прибыли в город. Представляете себе, сэр Филипп собирается ввести свою простушку-жену в общество. Это же просто курам насмех». Леди Уинсли вскочила на ноги. В ее глазах мелькнуло презрение. «Вы спрашиваете, что я собираюсь делать?» — повторила она с горечью. «Принять их, конечно. Это будет для Брюса Эрингтона худшим наказанием. Я соберу весь цвет общества, а он приведет с собой какую-то селянку и будет краснеть за нее. Вот это будет развлечение. Представьте себе норвежскую крестьянскую девушку с огромными ногами и обветренными руками. Она ведь, наверное, даже не знает, как надо есть мороженое, ложечкой или пальцами. Говорю вам, Брюс Эрингтон будет умирать со стыда, и по делам ему». Миссис Марвел несколько смутил грубый издевательский хохот, которым хозяйка завершила свою тираду. Она лишь поинтересовалась. «Так значит, вы пошлете им приглашение?» «Конечно!» «Очень хорошо. Значит, я тоже это сделаю». Миссис Марвел решительно вздохнула. «Пусть случится то, что должно случиться. Но мне неприятно даже думать об этом. Я бы никогда не поверила, если бы мне сказали, что Филипп Эрингтон так опозорит себя». «Он не джентльмен», — заявила леди Уинсли ледяным тоном. «У него примитивный вкус и низкие желания. По-моему, они с его другом Лоримером оба просто хамы». «Клара!» – предостерегающе воскликнула миссис Марвел. «Вы же раньше были им увлечены. Не отрицайте». «С чего я стану это отрицать?» Темные глаза леди Уинсли сверкали лютой ненавистью. «Да, я его любила. Прежде. Раньше я бы сделала ради него все, что угодно. Он мог бы при желании растоптать меня, и я не стала бы ему мешать. И он прекрасно знал об этом. Холодный, жестокий, бессердечный циник. Таким он был, таким и остался. Да, я любила его, но теперь я его ненавижу». И леди Уинсли в подтверждение своих слов топнула ногой. Миссис Марвел изумленно воздела кверху взгляд и руки. «Клара, Клара, молю вас, молю! Будьте осторожны. Представьте, что кто-нибудь услышит, как вы высказываетесь таким образом. Уверяю вас, в этом случае ваша репутация серьезно пострадает. Нет, вы в самом деле ужасно беспечны. Только подумайте о вашем муже». «О моем муже!» На гордо сжатых губах леди Уинсли промелькнула холодная саркастическая улыбка. Затем она издала короткий смешок и снова заговорила в прежней манере. «Вы, я вижу, стали совсем паенькой, Мимси, если говорите мне о моем муже. Почему бы вам не прочитать мне лекцию о лежащих на женах обязанностях по воспитанию детей? Я уверена, вы знаете, как глубоко меня заинтересовала бы эта тема». Леди Уинсли принялась расхаживать взад-вперед по комнате. Миссис Марвел наблюдала за ней, не издавая больше ни звука. Наконец, в дверь постучали, и в будуар вошел величественный Брикс. Он двигался, как заводная кукла, и говорил так, словно повторял выученный урок. «Его светлость передает вам свое почтение и хочет знать, спустится ли ее светлость сегодня в столовую на ланч». «Нет», — коротко отрезала леди Уинсли. «Ланч для меня и миссис Марвел пусть подадут сюда». Брикс, продолжая стоять неподвижно, снова заговорил. «Его светлость также хочет знать, следует ли господину Эрнесту зайти к вам, прежде чем отправляться в город». «Конечно, нет», — леди Уинсли нахмурила брови. «От этого мальчишки одно беспокойство». Брикс поклонился и исчез. Миссис Раш Марвел чувствовала себя все более и более неловко. Она была добродушной женщиной. В природе же Клары Уинсли крылось нечто такое, что миссис Марвел, несмотря на всю гибкость и покладистость ее совести, не могла полностью одобрить. «У вас никогда не случается совместных ланчей с вашим супругом, Клара?» – поинтересовалась она после некоторой паузы. Лицо леди Уинсли выразило удивление. «Очень редко. Только когда бывает компания, и мне приходится присутствовать. Домашние трапезы – это такая скука. Меня удивляет, как вам такое могло прийти в голову. Мы обычно едим где-нибудь в городе». Миссис Марвел опять замолчала. А когда заговорила снова, это касалось менее деликатной темы. «Когда у вас будет большой прием, Клара?» – спросила она. «Вы присылали мне приглашение, но я забыла дату». 25-го, ответила леди Уинсли. «Сегодня 15-е. Сегодня днем я нанесу визит леди Брюс Эрингтон». Хозяйка презрительно улыбнулась. «А завтра я отправлю им приглашение. Я только боюсь, что они могут отказаться прийти. Мне бы ни за что в мире не хотелось упустить такую возможность. Я хочу, чтобы мой дом был первым из тех, где ее крестьянская светлость опростоволосится, совершив грубейшие ошибки». «Боюсь, это будет настоящий скандал», — вздохнула миссис Раш Марвел. «Да еще какой! Жаль, Брюс Эрингтон был таким перспективным, приятным молодым мужчиной». В этот момент в комнате снова появился Брикс с элегантно накрытым подносом, который он с подчеркнутым изяществом поставил на стол. «Закажите карету к 15:45, — распорядилась леди Уинсли, — и скажите кучеру миссис Марвел, что он может ее не ждать. Я сама отвезу ее домой». «Но, моя дорогая Клара, — возразила было гостья. «Мне еще надо заехать к Ван Клаппам. Я навещу их вместе с вами. Я задолжала им визит. Марсия еще не поймала все эти молодого Машервилла?» «Ну, — замялась миссис Марвел, — вы ведь знаете, он довольно скользкий тип, такой нерешительный, колеблющийся». Леди Уинсли рассмеялась. «Это совершенно неважно. Марсия ему подходит. Весьма очаровательная девушка. Вот только этот ужасный акцент. Когда я слышу, как она говорит, я всякий раз чувствую, что мои нервы на пределе». «Очень жаль, что она не может исправить этот дефект», — согласилась миссис Марвел. «Я знаю, что она пыталась это сделать. Но, в конце концов, Ван Клаппы ведь не лучший сорт американцев». «Лучший сорт, конечно же, нет. Но они самый богатый сорт, а это кое-что да значит, Мимси. Кроме того, хотя всем известно, кем был когда-то глава семьи Ван Клаппов, они весьма успешно создают иллюзию хорошего происхождения. По крайней мере, они не выставляют на показ своих родственников из низкого сословия, как это собирается сделать Брюс Эрингтон, введя в общество простолюдинку-жену. Они превосходно умеют игнорировать всех своих вульгарных родичей. Их очень жестко проучила миссис Риппингтон. Она американка, но у нее прекрасный стиль. Вы помните тот большой домашний прием у Ван Клаппов, когда они устроили выступление музыкального ансамбля на заднем дворе, и все почти оглохли от шума? Это вышло так нелепо, не правда ли? При этом воспоминании леди Уинсли посмеялась, а затем занялась ланчем. Он был очень вкусным, и его с явным удовольствием смаковала не только хозяйка, но и миссис Марвел. Тем более, что еду приправили разговорами о скандале, связанном с их ближайшими друзьями. Все они, после подробного перемывания им косточек, были один за другим осуждены как люди сомнительной репутации и весьма неясного происхождения. Затем леди Уинсли позвала свою служанку и с головы до ног облачилась в наряд для кареты. Пока она была занята, миссис Марвел развлекалась чтением газеты, отыскивая там подробности какой-нибудь пикантной новости об очередном аморальном поступке, совершенном представителями королевского дома или английской аристократии. Ровно в половине четвертого обе женщины отбыли в легком двухместном экипаже, запряженном двумя резвыми, серыми в яблоках лошадьми. На козлах сидел массивного сложения краснолицый кучер, а рядом с ним устроился величественный Брикс, облаченный в великолепную оливково-зеленого цвета ливрею с золотыми позументами. Это были цвета семьи Уинсли. Согласно пожеланию хозяйки, экипаж покатил прямиком в Принцесс-Гейт. «Мы можем вместе оставить наши карточки», — сказала Клара с едва заметной злобной улыбкой. «Хотя я от всей души надеюсь, что этого существа не окажется дома». Городской дом Брюса Эрингтона представлял собой очень красивый, благородных пропорций особняк, внешне довольно просто украшенный, с широким входом, глубоким портиком и большими окнами. К счастью, на окнах не было безвкусных шелковых или атласных эстетичных занавесок. То есть занавески висели, но простые, белого цвета. Из того немногого, что можно было разглядеть за ними в комнатах, следовало, что многие элементы мебели обиты бархатом и расшитыми золотистой нитью гобеленами. Балконы гостиной прикрывали красивые тенты с восточным орнаментом, защищая от ветра множество красивых цветов, и это придавало зданию дополнительное очарование и элегантность, говоря о тонком вкусе владельца. Экипаж леди Уинсли подъехал к двери главного входа, и Брикс спустился на тротуар. «Узнайте, дома ли леди Брюс Эрингтон», — приказала его госпожа. «А если нет, оставьте эти карточки». Брикс с приличествующей случаю серьезностью принял в затянутую желтую перчатку руку два надушенных кусочка картона. Затем он, со свойственным ему величественным видом, позвонил в звонок с надписью «Для посетителей». Он сделал это так энергично, что звяканье разнеслось по всем коридорам внушительного особняка. Дверь немедленно открыл солидный седовласый мужчина с добрым, приветливым лицом. Он был весь в черном, и при виде роскошного наряда Брикса на его губах мелькнула едва заметная тень улыбки. Это был дворецкий Эрингтона, который служил семейству уже 25 лет. «Ее светлость катается в парке», — ответил он на вопрос Брикса по поводу хозяйки. Она вышла из дома примерно полчаса назад. Брикс, как велели, оставил карточки, после чего рассказал о том, как все прошло леди Уинсли. Та с некоторым возбуждением в голосе сказала: «Сверните в парк и там поездите какое-то время взад-вперед по аллеям, пока я решу, что делать дальше». Брикс молча дотронулся до полей своего цилиндра, взобрался на козлы, и экипаж быстро покатил в указанном направлении. Леди Уинсли, обращаясь к миссис Марвел, со смехом сказала: «Филипп наверняка тоже там, рядом со своим сокровищем. Будет очень забавно, если мы увидим ее и посмотрим, как она, раскрыв рот, глазеет на все вокруг. Если нам это удастся, мы будем знать, чего ожидать». Миссис Марвел ничего не ответила, хотя ей тоже было любопытно посмотреть собственными глазами на крестьянку, которой предстояло войти в высшее общество. Когда экипаж въехал в парк, леди Уинсли принялась внимательно оглядывать окрестности, чтобы как можно раньше заметить карету, выкрашенную в серебристо-серые цвета семейства Брюсов-Эрингтонов. Однако обе дамы напрягали зрение понапрасну. Народу вокруг собралось еще немного, и никакого столпотворения на улице Роу пока не наблюдалось. Экипажа, который им так хотелось увидеть, тоже нигде не было видно. В конце концов, леди Уинсли, покраснев, расхохоталась и приказала кучеру остановиться. «Я вижу Ленни», — сказала она, отвечая на вопрос миссис Марвел по поводу того, что послужило тому причиной. «Я должна переговорить с ним минутку». И она, сделав кокетливый жест рукой, подозвала стройного худощавого молодого человека с темными усами и приятными чертами лица, который неторопливо прохаживался неподалеку по тропинке. Судя по всему, он погрузился в какие-то раздумья, но, как видно, не настолько глубокие, чтобы не заметить присутствие ее светлости. Собственно, молодой человек увидел ее, как только она появилась в парке. Хотя глаза его, казалось, были устремлены вниз, он незаметно, но весьма зорко обозревал окрестности, бросая по сторонам быстрые взгляды из-под лобья, от которых не укрывалось ничто из того, что происходило вокруг. Теперь он подошел к экипажу, с преувеличенно небрежным видом и медленно, словно скучая, приподнял шляпу. «Как поживаете, миссис Марвел?» – лениво процедил он, в первую очередь обращаясь, как требовал этикет, к старшей из женщин. Та ответила довольно коротко. Затем, положив руку на дверь экипажа, молодой человек устремил восхищенный взгляд на леди Уинсли. «А как вы, Клара? Выглядите, как всегда, очаровательно. Боже правый, почему вы не появились здесь 10 минут назад? Вы такого никогда в жизни не видели. Мне показалось, что вся Роу сошла с ума, клянусь честью». «Почему? Что произошло?» – поинтересовалась леди Уинсли, благосклонно улыбаясь молодому человеку. «Что-нибудь экстраординарное?» «Ну, я не знаю, что вы называете экстраординарным». Сэр Фрэнсис Леннокс зевнул и внимательно посмотрел на рукоятку своей трости. «Но я полагаю, что если бы Елена Троянская на полной скорости проехала по Роу, это бы стало некоторой сенсацией». «Господи!» – сердито воскликнула Клара Уинсли. «Вы сегодня говорите загадками. Что ради всего святого вы имеете в виду?» Сэр Фрэнсис снизошел до улыбки. «Не раздражайтесь, Клара!» – с примирительной интонацией сказал он. «Я имею в виду именно то, что сказал. Сегодня здесь появилась новая Елена Прекрасная. Но на этот раз в итоге все кончилось не сожжением Трои, согласно версии Данте Россетти, а настоящим фурором, который охватил всех, кто находился в тот момент на Роу. Мужчины, сидевшие верхом, галопом скакали вдоль всего парка, чтобы только взглянуть на эту женщину, прежде чем она скроется из виду. Ее экипаж, сделав всего 4 поворота, направился в Ричмонд. Она просто великолепна. «Да кто же она?» – не удержавшись, спросила леди Уинсли, с дрожащих губ которой исчезла улыбка. «Леди Брюс Эрингтон», – с готовностью ответил сэр Фрэнсис. «Я бы сказал, что она самая красивая женщина на земле. Фил был рядом с ней. Выглядел он просто прекрасно. А напротив него сидел этот благообразный старый человечек, его секретарь. Невилл, кажется, так его зовут. Так или иначе, все казались радостными, словно волынщики на параде. Что же касается этой женщины, то не пройдет и половины сезона, как она сведет с ума всех мужчин. Но ведь она просто крестьянка», с надменным видом заявила миссис Марвел. «Совершенно необразованная, темная простолюдинка». «Ах, да. В самом деле», — сэр Фрэнсис снова широко зевнул. «Ну, я про это ничего не знаю. Она была изысканно одета и держалась, словно королева. Что же касается ее волос, а я никогда не видел таких красивых волос, то они выглядят, как чистое золото». «Они крашеные», — воскликнула с саркастическим смешком леди Уинсли. «Она побывала в Париже. Не сомневаюсь, что там какой-нибудь хороший парикмахер все сделал и весьма искусно». На этот раз улыбка сэра Фрэнсиса выразила искреннее, неподдельное веселье. «Женщины не любят, когда хвалят не их, а кого-то другого», – беззаботно сказал он. «Но я не осмелюсь спорить с вами, Клара, я так скажу, вам виднее. Ну, до свидания. Я заеду за вами сегодня вечером. Вы ведь помните, что мы собираемся вместе пойти в театр. До свидания, миссис Марвел. Вы сегодня особенно молодо выглядите». И сэр Фрэнсис Ленокс зашагал своей дорогой, предоставив двум дамам продолжать их поездку по парку. Леди Уинсли выглядела раздраженной, миссис Марвел – озадаченной. «Вы думаете, эта женщина в самом деле может быть так ослепительно хороша?» – спросила она. «Нет, не думаю», – резко ответила Клара. «Осмелюсь предположить, что она толстая и очень румяная. Мужчинам нравятся толстые женщины с кирпичного цвета лицами. Им кажется, что у них крепкое здоровье. Елена Троянская, ну надо же, фу! Лени, должно быть, сошел с ума». Остаток поездки прошел в молчании. Обе дамы погрузились в размышления. Приехав к Ван Клаппам, они никого не застали дома, даже Марсию. Поэтому леди Уинсли отвезла дорогую Мимси домой в Кенсингтон и оставила ее там, многократно выразив в самых нежных выражениях свое к ней расположение. Затем, вернувшись домой, приступила к тщательному конструированию блестящего туалета, который вечером должен был очаровать и наставить на путь истинный сэра Фрэнсиса Леннокса. Пообедала она в одиночестве, и когда ее обожатель заехал за ней в своем личном двухколесном экипаже, чтобы отвезти в театр, она была готова. В театре она была центром внимания публики, а ее муж, лорд Уинсли, в это самое время целовал вспотевший лоб расшалившегося мальчика, который перед этим с веселым смехом долго скакал по кровати. Он явно пытался подражать ужимкам клоуна из цирка Хенглера, который днем вызвал у него бурный восторг. «Папа, а ты можешь стоять на голове и рукой пожимать собственную ногу, как будто это чья-то рука?» – спросил раскрасневшийся мальчик, тряся растрепавшимися кудряшками. Лорд Уинсли засмеялся. «Вообще-то, Эрнест, я не думаю, что смогу так», – ласково произнес он. «Но не хватит ли тебе говорить о цирке? Я думал, что ты уже готов ко сну, иначе не стал бы подниматься наверх, чтобы пожелать тебе спокойной ночи». Эрнест несколько мгновений внимательно разглядывал лицо отца, выражавшее доброту и терпение, а затем виновато юркнул под одеяло и улегся кудрявой головой на подушку. «Со мной теперь все хорошо», – пробормотал мальчик со скромной улыбкой, от которой на его щеках обозначились ямочки. А затем, подняв на отца жизнерадостный взгляд голубых глаз, добавил: «Доброй ночи, милый папа! Да благословит тебя Бог!» Выражение нежной грусти смягчило довольно мрачные черты лица лорда Уинслия. Склонившись ниже над кроваткой, он прижал губы к прохладной, гладкой и нежной, словно лепестки розы, коже на щеке мальчика. «Благослови, Господь, и тебя, малыш!» – негромко ответил он, и его голос слегка дрогнул. Затем он выключил свет и вышел из комнаты, аккуратно и беззвучно закрыв за собой дверь. Пока он спускался по ступеням широкой лестницы, лицо его, на котором читалась нежность, стало жестким и холодным, то есть, другими словами, свойственным ему обычно. Обращаясь к Бриксу, который бесцельно слонялся по холлу, он спросил. «Ее светлости дома нет?» «Да, милорд, она поехала в театр с сэром Фрэнсисом Ленноксом». «Я не спрашивал вас, Брикс, куда она отправилась и кто ее сопровождал», — резко произнес лорд Уинслей. «Будьте любезны, отвечайте на мои вопросы просто и ясно, не вдаваясь в бесполезные и ненужные детали». Брикс изумленно приоткрыл было рот, услышав жесткий и властный тон, которым его хозяин произнес эти слова, но тут же опомнился и торопливо ответил. «Слушаюсь, милорд». Лорд Уинслей помолчал немного, размышляя, затем сказал. «Проследите, чтобы ужин для ее светлости был накрыт в столовой. Она весьма вероятно вернется поздно. Если она будет спрашивать про меня, скажите, что я в Карлтоне». «Слушаюсь, милорд», — снова отчеканил Брикс. Будучи образцовым слугой, он еще какое-то время помешкал в коридоре, дождавшись момента, когда лорд Уинслей войдет в библиотеку. А затем, проведя там 10 минут или около того, снова выйдет, но уже в шляпе и сером плаще. Брикс услужливо подал хозяину трость и поинтересовался. «Вызвать экипаж, милорд?» «Спасибо, не нужно. Я пройдусь пешком». Стояла чудесная лунная ночь, и Брикс несколько минут постоял на ступеньках перед входом, демонстрируя прохожим свои, обтянутые тканью, мускулистые икры, и наблюдая за тем, как высокая, прямая, как всегда, полное достоинство фигура его хозяина удаляется в направлении Пэл-Мэл. Парк Лейн была буквально запружена каретами и экипажами с зажженными огнями. Все они направлялись в места, где представители высшего общества привыкли охотиться за удовольствиями. Такая картина всегда характерна для открытия сезона. Брикс окинул окрестности высокомерным, полным равнодушия взглядом, подставил лицо ночному ветру и, сочтя его слишком холодным, снова ушел в дом, где спустился в холл для обслуживающего персонала. Там вся прислуга, работающая в доме семьи Уинслей, расселась вокруг большого стола, заставленного горячими мясными деликатесами. Во главе стола расположилась тучная, потная женщина с очень красным лицом и мощными руками с засученными до локтей рукавами. «Боже, мистер Брикс!» – громко выкрикнула она и в знак уважения встала при приближении камердинера. «Как сильно вы опоздали! И что же вы делали все это время? Я здесь только тем и занималась, что подогревала для вас в печи ребрышки ягненка и трюфели. А если они окажутся пересушенными, то это не моя вина. И не печки тоже. Печка что надо, в ней можно готовить что угодно». Тут дама была вынуждена сделать паузу, так как у нее кончилось дыхание. Брикс любезно улыбнулся. «Ну-ну, Флопси», — сказал он строго, но все же без излишней суровости. «Ты что-то опять расходилась, как обычно. Это вредно для твоего здоровья, очень вредно. Если ребрышки пересушены, ты знаешь, что делать. Пожарь свежую порцию. Не то чтобы я считал себя особенным. Просто плохо приготовленное мясо нехорошо влияет на мое деликатное пищеварение. А ты ведь не хочешь, чтобы у меня случилось расстройство желудка, Флопси? Не так ли?» Со своего места за столом Брикс снисходительно оглядел собравшихся. Он был слишком важной персоной, чтобы лично знать такую мелизгу, как горничные, судомойки и прочая челюдь. Лично он общался только с поварихой, миссис Флоппер, или, как он сам называл ее, Флопси, кучером, да еще личной прислугой леди Уинслей, Луизы Рено, чопорного вида француженкой с землистого цвета лицом. Ее По причине национальности остальные, собравшиеся на кухне, называли «мамзель». Коротко, метко и удобно. Когда ребрышки и ягненка тщательно рассмотрели, они оказались вполне приемлемыми. Во всяком случае, назвать их пересушенными было никак нельзя. Поэтому мистер Брикс не без удовольствия занялся их поглощением. Запил он их одним-двумя стаканами доброго портвейна из графина, который, проявляя осторожность, прихватил в буфете в столовой. «Я опоздал», — пояснил он, — «не потому, что меня задержали люди наверху. Миледи была весела и рано уехала из дому. Я же увлекся чтением вечерних газет. Хозяин забыл попросить меня принести ему их. Но он прочтет их у себя в клубе. Он отправился туда пешком, бедняга». «Я полагаю, миледи уехала с тем же самым молодчиком?» — осклабилась толстая Флопси, нанизав на вилку большой кусок вымоченного в уксусе бекона и готовясь отправить его в рот и разом проглотить. Брикс мрачно кивнул. «С тем же. Мужчина так себе, знаете ли. Ноги у него такие чахлые, что и говорить не о чем. Никакой формы. Ноги, достойные ноги. Это красиво. Ну, лорд Уинсли в этом отношении неплох. Да и миледи, осмелюсь сказать, ничего себе. Что же касается малыша Фрэнсиса, то на него я бы ни за что не поставил». Флопси так и покатилась со смеху и хохотала до тех пор, пока ей не стало казаться, что она вот-вот лопнет. Только это заставило ее немного успокоиться. «Боже, мистер Брикс!» Задыхаясь, с трудом проговорила она, вытирая слезы, выступившие у нее на глазах. «Ну вы и шутник! Это же надо! Господи помилуй! Вам следует все ваши шутки отправлять в газеты. Вы бы сделали себе состояние!» Может быть, Флопси!» С достоинством сказал в ответ Брикс. «Не стану отрицать. Пожалуй, в природе моей личности есть нечто такое, что можно назвать искрой. А искра – это как раз то, что требуется в изящной литературе. В этом секрет успеха, Флопси. Если в тебе есть искра, и ты в состоянии сверкать, ты сможешь завоевать весь мир». Луиза Рено посмотрела на Брикса со сдержанным вызовом во взгляде. «Сверкать?» – переспросила она. «В нашем языке тоже есть слова, которые имеют такое значение. Да, я понимаю. Вот миледи умеет сверкать. Но это очень трудно. Нужно быть очень красивым, драгоценным камнем, чтобы сверкать всегда. Да-да, это надо делать по-настоящему. Притворяться здесь бесполезно». И Луиза принялась кивать. Она повторила этот жест много раз, снова и снова, одновременно быстро поедая салат. Брикс смотрел на нее весьма благодушно. «Вы талантливая женщина, мамзель», — сказал он. «Очень талантливая. Я восхищаюсь вами. Правда-правда. В самом деле». Мамзель благодарно улыбнулась. Брикс поправил волосы и посмотрел на нее. Причем на этот раз в его взгляде появился какой-то новый, свежий интерес. «Каким бы замечательным свидетелем вы могли бы быть в деле о разводе», — с энтузиазмом произнес он, — «вы были бы в своей стихии». «Да, была бы, и правда была бы», — воскликнула мамзель с внезапной энергией, но тут же разом успокоилась и, взмахнув руками, сказала: «Но развода не будет, лорд Уинсли глупец». У Брикса это утверждение, по-видимому, вызвало сомнение, и он долго размышлял, прежде чем с серьезным и сосредоточенным видом, словно погруженный в раздумья философ, осушить третий стакан портвейна. «Нет, мамзель», — подытожил он наконец, вставая из-за стола и направляясь к лестнице, чтобы подняться наверх и снова заняться выполнением своих обязанностей. «Нет, здесь я с вами не соглашусь. Я внимательный наблюдатель. Какие бы глупости лорд Уинсли не совершал, а я не отрицаю, что их много, он джентльмен, и я должен это признать. И при всем уважении к вам, мамзель, уверяю вас, он не дурак». С этими словами Брикс снова отправился в библиотеку, чтобы проверить, как работает настольная лампа, и к возвращению хозяина навести в помещении порядок. Уже занимаясь этим, он время от времени делая небольшие перерывы, смотрел на красивую фотографию леди Уинсли, которая стояла на дубовом письменном столе прямо напротив кресла ее мужа. «Нет», – пробормотал он, едва слышно себе под нос. Что бы он ни думал о некоторых событиях и странностях в поведении жены, он не слепой и не глухой, это точно. И я готов поставить всю свою профессиональную репутацию на то, что кто бы он ни был, он не глупец. На этот раз в кои-то веки Брикс был прав. Обычно он ошибался в оценке как людей, так и событий. Но так уж случилось, что в этом конкретном случае у него сложилось совершенно правильное мнение.